По-моему, первый шаг должен сделать он. Но если через неделю он не проявит признаков жизни, это сделаю я, потому что я должна принять решение. «Откинь немного волосы с лица, пожалуйста. Думаешь, он позвонит?» «Не знаю. В последний раз, когда мы разговаривали, он был каким-то чужим. Как продвигается его книга о Бетховене?» Даже эта книга, которую он так поглощен, отошла на второй план. Единственное, что его заботит, — это рукопись 10-й симфонии и решение музыкальной загадки, которую поставила перед ним судья, ведущая дело Томаса. «Да, я читала в газетах. Они по-прежнему не вышли на след убийцы». Отступив на несколько шагов от полотна, чтобы взглянуть на свою работу издали, Мария-Кристина вдруг отложила кисть, протянула подруге бирюзовое кимоно и сказала: «Я устала, не привыкла рисовать так долго. Можно посмотреть, как получилось? Даже и не думай. Но скоро ты все увидишь. Надеюсь, через пару сеансов мы закончим. Я спрашивала тебя о книге Даниэля, потому что сегодня утром, путешествуя по интернету, я обнаружила одну вещь, которая должна его заинтересовать». Когда Мария-Кристина показала Алисе газетную статью, опубликованную несколько часов назад, та поняла, что, несмотря на ссору, должна срочно послать жениху имейл. Глава 31. Алисия не хотела, чтобы Даниэль понял, что это она послала ему имейл, поэтому создала адрес ludwig10@hotmail.com и отправила сообщение анонимно. Потом она узнала в интернете, как посылать смс-ку, чтобы твой номер не определился, и предупредила Даниэля, что ему пришло письмо о Бетховене. Даниэль подошел к компьютеру и открыл почту. Помимо спама он заметил письма своего коллеги Вильяфанье, но не стал их открывать. Тот допек его шутками, которые повадился пересылать ему из интернета. Последним на экране появилось сообщение Алисии. В строке «Тема» стояла: «Обнаружен новый портрет Бетховена». Далее шел текст: «Обнаружен портрет улыбающегося Бетховена. Обновлено. Пятница, 25.09.2007. 23.37. Сет ЕФА. Мюнхен. В этом году исполняется 150 лет со дня смерти немецкого художника Йозефа Карла Штиллера, известного портретиста неоклассической школы, который, среди прочего, выполнял заказы баварского короля Людвига II. В связи с этой датой в Мюнхене, где скончался художник, открылась выставка, на которой выставлено 50 его работ. Куратор выставки, профессор истории Ганс Ротенмахер, решил выпустить полный каталог работ Штиллера, проверив подлинность всех произведений. Украшением выставки, а также сюрпризом для артистических кругов Германии, стал портрет композитора Людвига ван Бетховена, которого Штиллер увековечил в 1820 году. Это произведение, считавшееся прежде портретом врача или раввина, происходит из частной коллекции князя Луи Пьера Туссена Баптиста Бонапарта, наследника французского трона и прямого потомка Наполеона Бонапарта. Портрет обладает всеми признаками стиля позднего Штиллера, характерными для него мазками и изысканным колоритом, отметил профессор Ротенхаммер. Из 15 сохранившихся портретов Бетховена это единственный, где неизменно мрачный гений улыбается, поэтому до настоящего времени никто не предполагал, что на нем изображен боннский глухой. Там же был воспроизведен сильно уменьшенный портрет Бетховена. Несмотря на то, что изображение было очень мелким, не возникало никаких сомнений, что композитор улыбается насмешливой и загадочной, как у Джоконды, улыбкой.